Глава 13. Через какое-то время я заснул, но спалось плохо, тревожно. И когда я окончательно проснулся, мне пришло в голову, что пора продумать свои дальнейшие действия. Хотя мне и удалось подчистить записи об этом рейсе как в компьютере локомотива, так и в региональном, я ничего не мог поделать с памятью людей, которые сопровождали поезд. О двух необъяснимых остановках они обязательно доложат. И, видимо, будет проведено расследование. А когда обнаружится, что показания людей не совпадают с данными компьютера, кто-нибудь в Ангро, кого интересуют транспортные аномалии в этом районе, наверняка встревожится. Вот почему я начал задумываться, каким образом оставить ложный след для сыщиков Ангро. Позже, когда я ввел программу торможения, по обеим сторонам линии уже виднелись городские огни. Присев перед дверью вагона, я заставил ее открыться и спрыгнул на землю еще до полной остановки поезда. На этот раз я ничего в компьютере не менял, только приказал закрыть за собой дверь. Как выяснилось, я спрыгнул не в самом удачном месте. Жилые кварталы после определенного часа просто вымирают, а для того, что я задумал, прока от них никакого. Тем не менее, я продолжал прислушиваться, надеясь уловить знакомые компьютерные голоса. Но кроме совсем уже сонных, в смысле ведущейся в процессорах деятельности, которые невозможно перевести на рабочий режим, ничего не попадалось. Напрягая свои способности до предела, я продолжал искать активную работу компьютеров. Один сигнал становился все сильнее и в конце концов достиг уровня, на котором я уже мог ясно его различить. Оказалось, это какой-то страдающий бессонницей любитель компьютерных игр, увлеченный сложнейшим сражением с двумя игроками в штате Миссисипи и одним в Кентукки. После трех неудачных попыток я просочился в главный компьютер управления полиции. Конечно, там тоже стояли сторожевые программы. Но имея за душой опыт сражения с большим маком, я прошел сквозь них, даже не замедлив шаг. Довольно долго я изучал карту, запоминая приметы, которые могли бы мне пригодиться. Потом запомнил положение нескольких основных улиц. Я уже собирался выходить из системы, когда мне пришло в голову поискать там себя. Дональд Белл Патри. Описание и фото в кодах. Вооружен. Опасен. Ордер на арест выдан в Филадельфии. Кража у Ангро Энерджи. Попытка убийства Уильяма Мэтьюса. Угон машины. Стер. Зачем облегчать им работу? Я обнаружил, что стою, прислонившись к дереву. Смутно припоминалось, что я действительно остановился, когда вошел в систему. Снова двинулся вперед, проглядывая на ходу схему улиц и стараясь получше ее запомнить. Впереди стоял комплекс высотных жилых зданий с большой автомобильной стоянкой. Несколько минут я пристально вглядывался, но так и не увидел никакой охраны. Конечно, завести какую-нибудь из этих машин усилием мысли я не мог, поскольку они стояли с выключенным зажиганием. А мне для работы с компьютером нужен минимальный ток в цепях. Однако я наткнулся на то, что искал. Черный двухместный автомобиль с электродвигателем и забытым в гнезде зажигания ключом. Быстро сел за руль, завел мотор, вывел машину задним ходом, развернулся и стремительно выехал со стоянки. По дороге мне встретилось открытое ночное кафе, посещение которого совсем не входило в мои планы. Однако здесь желудок оказался сильнее. Я съел сэндвич и кусок пирога, запивая их кофе. Потом умылся в туалете, привел одежду в порядок и, проведя рукой по обросшему щетиной подбородку, пожалел, что у меня нет с собой бритвы. Там же достал бумажник и пересчитал деньги. Обычно я ношу с собой довольно много наличными. Есть у меня такая старомодная привычка. Оставалось еще несколько сот долларов, и это радовало. Они могли очень пригодиться. Снова за рулем. Но теперь я чувствовал себя гораздо лучше и продолжал двигаться по выбранному маршруту, хотя каждый раз, заслышав полицейскую сирену, невольно вздрагивал. Городские постройки редели. Сначала встречались жилые кварталы и торговые центры. Потом остались одни дома, стоявшие все дальше и дальше друг от друга. Наконец я увидел указатель и свернул. Приближаясь к аэродрому, я снизил скорость и свернул на подъездную дорогу. Аэродром оказался не особенно большим и не очень загруженным. Обычная транспортная организация, каких много. Я выбрал место на стоянке, выключил двигатель и свет в машине. Затем проскользнул в диспетчерский компьютер и, проскочив мимо информации о находящихся в воздухе машинах и метеосводках, выяснил, что на аэродроме в тот момент находилось 8 вертолетов. Два из них были на осмотре, два только что вернулись и ждали разгрузки. Зато 4 других стояли на своих площадках полностью проверенные, полностью заправленные и готовые к вылету. Самый дальний вертолет, видимо, будет мой. Оставив машину с ключами на стоянке, я обогнул здание диспетчерской слева у стены, где было меньше всего окон, и, прячась по возможности в тени, прошел вдоль ряда небольших ангаров. Оказавшись около нужной мне вертолетной площадки, я спокойно пересек 15 метров ровного асфальта и забрался в кабину на сиденье пилота. Ни окрика, ни тревожных возгласов. Может, меня кто и заметил, но решил, видимо, что я имею право здесь находиться. Я принялся изучать приборы управления, поскольку не имел ни малейшего понятия, что какую функцию выполняет. Искал какой-нибудь простой выключатель зажигания или аккумуляторную батарею, что-нибудь, что подает ток в бортовые системы машины. Пристегнув ремни, я принялся экспериментировать и спустя полминуты завел двигатель. Одновременно ожил бортовой компьютер типа того, с которым я совсем недавно имел дело. Поднявшись в воздух, я не стал включать полетные огни, чтобы не облегчать никому розыск. Конечно, они должны были попытаться засечь меня радаром, но я планировал идти над землей очень низко и рассчитывал, что мне удастся скрыться, по крайней мере, на время. Отлетев на достаточно большое расстояние, повернул на северо-запад и решил обойти город по окраине. Пролетая над полями и фермами, я держался очень низко, чуть выше линии электропередачи. Через какое-то время земля стала уходить пологими склонами вниз, и вскоре передо мной раскинулась темная в отражениях звезд река. Я снова обследовал карту полицейского компьютера. Затем перелетел над водой, повернул налево и направился вниз по течению. Примерно в миле от того места, которое я надеялся меня устроит, был пустынный участок дороги. Я посадил там вертолет. Быстро выбрался из машины и снова поднял его в воздух. Сам я повернул налево и пешком добрался до района, где размещались главным образом склады. Света здесь было совсем мало, и где-то, видимо, дежурили охранники, но теперь меня это не смущало. Через несколько минут моему взгляду открылась, наконец, картина, в которой присутствовали люди. Подвешенные на проводах лампы заливали причал светом, где-то скрипела лебедка. Разворачивалась стрела крана. У склада стояла грузовая машина, на борту значилось «Деллер Сторидж». Неподалеку покоились на якоре несколько барж. Стоявшую у самого причала загружали огромными плоскими стопами картона, которые укладывали и нейтовали по мере поступления двое рабочих. Еще один человек, спящий или пьяный, лежал на причале. Быстрая пробежка по цепям компьютера баржи, который сравнивал поступающий на борт груз с декларацией, подсказала мне два интересных факта. Отправляется судно через 2 часа и будет останавливаться в Виксберге. Двое укладывали груз на борту баржи. Возможно, еще один управлял краном. Хотя мне подумалось, что сидящий на грузовом контейнере рыжеволосый широкоплечий человек в вытертых джинсах и полосатом свитере управляет им на расстоянии с помощью небольшого приборчика, который он время от времени брал в правую руку. Я решил, что широкоплечий человек, сидевший на ящике, и есть капитан судна. «Ка Кэтлам», как значилось в компьютере баржи. Сам компьютер походил на тот, что стоял в моем плавучем доме, и, ознакомившись с его содержимым, я узнал, что во время рейса на борту должны обязательно находиться двое сопровождающих. Парень, спавший на причале, этому требованию вполне удовлетворял, хотя и с определенной натяжкой. Штабель картонных стопок становился все меньше. Еще 15 минут, решил я. Когда это время истекло, я поднялся на ноги, неторопливо прошел по дощатому настилу к освещенному причалу и остановился у контейнера. Грузить оставалось совсем немного. Человек, спавший у сарая, так ни разу и не пошевелился. «И вам также здрасте», — произнес мужчина с контейнера, даже не повернувшись в мою сторону. «Капитан Кэтлам?» — осведомился я. «Точно. Однако мы не в равном положении». «Стив Ланнинг», — представился я. «Насколько я понимаю, вы скоро отправляетесь в Виксберг». «Не стану отрицать», — ответил он. «Я хотел бы попасть в Виксберг». «У меня не такси». Это я заметил. Но когда я сказал человеку из Деллер Сторидж, что всегда мечтал прокатиться по реке на барже, он посоветовал мне поговорить с вами. «Деллер уже 2 года как прогорел. Им давно следовало бы убрать с грузовиков это название. Не знаю, как они теперь там называются, но этот человек сказал, что за плату я, видимо, сумею получить то, что мне нужно». «Правила этого не разрешают». Он сказал $50. Что скажете вы? Кэтлон взглянул на меня первый раз и улыбнулся, что показалось мне обнадеживающим признаком. Хм, вообще-то я эти правила не писал. Видимо, это сделал кто-нибудь в центральной конторе. Кран развернулся, подхватил еще одну стопку картонных листов и унес к барже. «Вы понимаете, что, взяв вас на борт, я рискую своей карьерой», — добавил он. «На самом деле, тот человек упомянул $100. Видно, я потяну эту сумму». Кэтлом сделал что-то своим приборчиком, регистрируя последнюю партию груза. «Вы любите играть в шашки?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Очень хорошо. Мой партнер какое-то время еще проспит. Как вы сказали, звали того человека?» «Уилсон или что-то вроде того». «Да. А что заставило вас ждать так долго, прежде чем подойти?» «Я увидел, что вначале у вас было много дел». «Окей», — сказал он, прикрепляя приборчик к поясу, и вручил мне термос с чашкой. «Подержите пока, ладно?» Он подошел к спящему компаньону, взвалил его на плечо и, словно не чувствуя лишнего веса, прошел по мостику на баржу, затем отнес спящего в небольшую рубку и положил на койку. Вернулся ко мне и забрал термос с чашкой. «Спасибо», — сказал он, повесив чашку на крюк и поставив термос в угол. Я потянулся за бумажником, но Кэтлом вышел из рубки, чтобы проследить за погрузкой оставшихся стоп картона. Закончив дела, он повернулся ко мне и снова улыбнулся. «Через несколько минут я отключусь от берегового компьютера», — сказал он. «Как вы полагаете, мог Уилсон оставить для меня в машине что-нибудь о вас?» Я пожал плечами. «Не знаю. Он не говорил». «Спорим на $100, что он ничего не оставил. Я имею в виду Уилсон или как его там». Я решил, что деньги мне не помешают. И кроме того, хотелось чем-то подкрепить свой рассказ, поскольку Кэтлом, очевидно, в него не поверил. Впрочем, у меня возникло впечатление, что на самом деле ему все равно. «Идиот», — ответил я и скользнул в компьютер. «Через 5 минут они закончат погрузку. Пойдем проверим». Я прошел с ним в рубку, и он затребовал на экран сообщение, оставленное в береговом компьютере. На экране вспыхнула строчка. «К тебе, возможно, обратится Стив Леннинг». «Будь я проклят!» — воскликнул Кэтлом. «Старина Уилсон не забыл». «Ловкий фокус. Похоже, вы поедете в Виксберг бесплатно. Ладно, уже пора отчаливать. Послушайте, а вы хорошо играете в шашки?» Я играл действительно неплохо и не видел, почему бы стоило это скрывать. «Пожалуй». «Отлично. Скажем, по $2 за игру идет?» Никогда бы не подумал, что найдется человек, способный выиграть у меня в шашки 50 раз подряд. Первую дюжину партий Кэтлом выиграл так быстро, что у меня голова пошла кругом. Он даже не останавливался, чтобы подумать, просто делал ход, когда наступала его очередь. Еще до того, как порозовело небо на востоке, он выиграл у меня еще 12 раз. В конце концов, я решил, что пора его немного осадить, и скользнул в компьютер, где заложил самую, на какую только был способен без подготовки, сильную игровую программу. Видимо, она оказалась не лучше программиста, потому что Кэтлом продолжал выигрывать. Когда рассвело, он вернул свою $100 и пошел проверять груз, а я прилег отдохнуть на второй койке. Не знаю, как долго я спал, но во сне мое подсознание проделало эффект витков. Я снова оказался внутри того вертолета, что направлялся в Оклахому. Мы шли над полями, когда рядом вдруг появились две тяжелые боевые машины. Они без предупреждения открыли огонь, и от моего вертолета буквально полетели клочья. Разбудили меня странные повторяющиеся стоны. Я сел и потер лоб. Видимо, организм здорово устал, если так меня отключил. Я перевел взгляд на соседа. Тот лежал, закрыв лицо рукой, и, судя по всему, мучился с чудовищного похмелья. Компаньоном он, разумеется, был не самым лучшим, поэтому я встал и двинулся к выходу, осознавая, что невероятно проголодался. Кэтлом стоял, прислонившись к переборке, и улыбался. «Как раз вовремя, Стив», — сказал он. «Я уже собирался тебя будить». Посмотрев по сторонам, я не увидел ничего похожего на мои представления о Виксберге, и тут же сказал ему об этом. «Справедливо замечено», — ответил он. «Виксберг немного ниже по течению. Но мы уже миновали Трансильванию. И самое главное, капитан просыпается». «Подожди, разве не ты капитан Кэтлом?» «Он самый!» — усмехнулся Кэтлом. «Только я капитан другого судна. Это, в общем-то, мелочь, но могут прицепиться». «Но когда я увидел, что ты следишь за погрузкой...» «Я оказывал услугу одному приятелю, у которого не хватило сил отказаться от дармовой выпивки». «А как насчет второго? Ведь положено, чтобы во время рейса на борту находились двое». «Увы. Второй джентльмен пал в сражении. От пьянства и разгула это случается. Он был не в состоянии отправиться в путь. Ладно, пошли». «Подожди, получается, ты угнал баржу?» «Боже упаси. Я, возможно, сохранил этому бедолаге работу». Он ткнул пальцем в сторону рубки. «Однако у меня нет желания оставить его в неудобное положение, дожидаясь благодарности. Через несколько минут нам лучше спрыгнуть. У того мыса слева по борту будет мелко». «При его росте в 7 футов идти в воде наверняка легче, чем мне», — подумал я. Но спросил о другом. «Зачем ты это сделал?» «Мне тоже нужно было в Виксберг». «Я чуть не сказал, что в досье компьютера капитаном значится именно он, но вовремя одумался, ведь я не мог этого знать». «Пойду сброшу пар», — сказал я вместо того. «Ладно, а я пока соберу вещи». Занимаясь делом, я успел проскользнуть в компьютер и проверил себя еще раз. «Капитан судна Дэвид Джей Холланд», — значилось там. Очевидно, Кэтлон тоже каким-то образом подменил запись на время погрузки, и не мне в такой ситуации его осуждать. Однако, зная, что мой рассказ об Уилсоне из Dellar Storage и его рекомендация «Чистая выдумка», он, должно быть, здорово удивился, когда я назвал его по имени и долго думал, как мне удалось запихнуть в компьютер сообщение от Уилсона. Хотя, может быть, его это не так сильно волновало. Во всяком случае, на человека, который побежит докладывать о беглеце властям, он не совсем походил. Возможно, он сам скрывался от закона. Я решил, что мне ничего не угрожает, если я покину баржу вместе с ним. Когда пришло время, мы спрыгнули. Он действительно побрел к берегу. Мне пришлось плыть. Когда мы выбрались из воды, у меня от холода начали стучать зубы, но Кэтлом задал хороший темп, и вскоре я согрелся. «Куда мы идем?» — спросил я наконец. «Еще 2 мили по этой дороге, и мы выйдем к отличной закусочной, где я уже бывал», — сказал он. В ответ у меня заурчало в желудке. «А чуть дальше будет небольшой городок, где ты сможешь купить все, что захочешь. Может быть, даже новые брюки». Я кивнул. Одежда моя выглядела теперь неприлично. Я становился похож на бродягу. Кэтлом хлопнул меня по плечу и ускорил шаг. Я старался идти в ногу, думая о барже, уходящей дальше по реке, и ее похмельном капитане. Видимо, если кто-нибудь вычислит мой путь до причала, дальше след станет даже более запутанным, чем я планировал. За это мне следовало поблагодарить этого мошенника-великана. Когда мы добрались до придорожного ресторана, у меня буквально кружилась от голода голова. Усевшись за боковым столиком, я заказал бифштекс. Мой спутник сделал то, о чем я только фантазировал по дороге. Он заказал сразу 3. Прикончил и занялся пирогом прежде, чем я справился со своим одним. Наконец, он глубоко вздохнул, поглядел на меня и сказал: «Знаешь, тебе не мешало бы побриться». Я кивнул. Не захватил с собой своего парикмахера. «Подожди минутку!» Кэтлом наклонился, открыл свою дорожную сумку и, покопавшись там, достал пластиковую одноразовую бритву с маленьким тюбиком мыльного крема. Он положил их на стол и подтолкнул в мою сторону. «Я на всякий случай всегда таскаю с собой несколько таких штуковин. Похоже, ты как раз такой случай». Он налил себе еще одну чашку кофе. «Спасибо», — поблагодарил я, подбирая с тарелки последние съедобные крохи, и, поглядев в сторону туалетной комнаты, добавил: «Пожалуй, я твоим предложением воспользуюсь». Когда я умылся, побрился и причесался, из зеркала на меня взглянул человек вполне приличного вида, сытый и даже отдохнувший. Удивительно. Я выбросил использованное лезвие и вернулся в зал. Кроме чека на столе ничего не было. Я рассмеялся, как не смеялся уже давно, и даже не рассердился на Кэтлома, потому что мне следовало догадаться, что именно этим все и кончится. Однако чувство у меня возникло такое, словно я потерял нечто большее, чем деньги. И в шашки он играл действительно великолепно.